В этот день они прибыли в страну ходящих на цыпочках. На берегу моря несколько местных жителей ловили рыбу. И ростом, и шириной они были 8 чи, так что имели совершенно квадратные фигуры. Красные их волосы были растрепаны, ноги у них были огромные, толщиной в 1 чи, а длиной в 2. Ходили они на пальцах, не касаясь пятками земли, семеня и изящно пританцовывая, словно те щеголи, которые считают, что лучше забрызгать одежду, чем некрасиво шагнуть. Найдя, что эти квадратные люди слишком скованы и церемонны в своих манерах, Тан-Ау решил, что ничего интересного в их стране не увидит, и не сошел на берег. В этот же день они подъехали к какому-то большому государству и издалека увидели стены города, высившиеся, как неприступные скалы. Оказалось, что это страна великанов. Линь-Жиян пошел в город продавать товары, а Тан-О вместе с Додзюгуном сошел на берег, но, увидев там несколько великанов, в испуге бросился бежать назад. «Да это еще не настоящие великаны!» — успокаивал его Додзюгун. «Вот когда я беседовал за морем с несколькими стариками, так один из них рассказывал, что встретил как-то великана ростом в 1000 с лишним ли, а в обхват 100 с чем-то ли. Этот великан любил росу и выпивал ее в день по 500 доу. А другой старик рассказывал, что когда он был к северу от Динлина, то видел там великана, который, ложась на землю, высился над ней, как гора. Стоило ему топнуть ногой, как образовывалась пропасть. Телом своим он мог завалить целую реку, а ростом он был в 10 000 ли. Был там еще один старик, так он рассказывал следующее. Как-то раз я встретил самого большого великана в мире. Уж не говоря ни о чем другом, одна только его рубашка была такой длинной, что когда ее шили, ему пришлось не только скупить все полотно, имевшееся на свете, но и нанять всех портных мира, и то она была готова лишь через несколько лет работы. Тогда вот рыночные цены на полотно поднялись, и труд портных вздорожал, так что все они разбогатели. Поэтому хозяева портняжных мастерских и лавок, торгующих материями, до сих пор молятся о том, чтобы великану понадобилась еще одна рубашка, тогда бы они смогли опять поправить свои дела. Был в то время один портной, который украл кусок полотна от нижней полы рубашки великана. Так он потом открыл целую лавку, перестал заниматься портняжничеством и с помощью этого кусища полотна стал торговцем. Вы спрашиваете, какого роста был этот великан? Да ни много ни мало. 193 500 ли. Тогда все старики стали спрашивать, откуда это так точно известно. А он им ответил. Древние говорили, что расстояние от неба до земли как раз измеряется этим количеством ли. А этот великан как раз головой касался неба, а пятками земли, поэтому точно известен его рост. Тогда другой старец сказал, ничего удивительного в тех великанах, о которых вы тут говорили, нет. Вот я когда-то видел человека, который, когда спал на земле, имел высоту 193 500 ли. Спина его покоилась на земле, а живот упирался в небо. Вот это был великан. Если он лежа касался животом неба, так как же он вставал, удивились остальные старики. Он лежал на земле, устремив глаза в небо, ответил тот старик. На окружающих он не обращал никакого внимания и никого вокруг не замечал. Он был так огромен, что нечего и говорить, что он не мог встать, даже перевернуться он и то не мог. За разговорами путники незаметно дошли до джонки, где их ждал Линь-Джи-Ян, успевший очень выгодно продать кувшины для вина и шелковичные коконы, а также большую часть цветочных горшков, купленных в свое время Тан-Ао. В этот день они прибыли к границе страны беловолосых. Уже издалека виднелся высокий пик, блестевший на солнце. «Неужели на такой высокой горе не окажется редкостных цветов?» — подумал Тан-Ао и спросил Додзюгуна, как называется этот пик. «Общее название всего хребта — хребет Целиня и Феникса», — ответил Додзюгун. «С востока на запад он тянется более чем на 1000 ли. Это первый большой хребет в Западном море. На этих горах много фруктовых деревьев, там водится масса птиц и зверей, но к востоку от хребта не найдется ни одной птицы, а к западу от него нет ни одного зверя». «Это почему?» — удивился Тан-Ао. «В глубине густого леса есть один Целинь и один Феникс», — ответил Додзигун. «Целинь живет на восточной горе, а Феникс — на западной. Поэтому на протяжении 500 ли к востоку есть звери и нет птиц, а на протяжении 500 ли к западу есть птицы и нет зверей. Как будто Целинь и Феникс охраняют свои владения. Поэтому восточная гора называется горой Целиня. На ней растет много коричных деревьев в цвету. Ее также называют горой красной корицей. Западная же гора называется горой Феникса. На ней растет много платанов. И ее называют также горой бирюзовых платанов. Не знаю, когда это повелось, но ясно, что уж давно. И можете себе представить, что рядом с восточной горой находится маленький пик Сюаньни, и рядом с западной горой тоже есть такой же пик Сушуан. Дело в том, что на пике Сюаньни есть злой зверь, который называется львом Сюаньни. Он часто нападает на восточную гору с целой сворой удивительных зверей. А на пике Сушуан есть зловещая птица, зовущаяся Сушуан. Она тоже часто совершает набеги на западную гору и приводит с собой стаи всяких диковинных птиц. «Но ведь на восточной горе есть Целинь, а он является царем зверей», — сказал Тан-Ао. «На западной же горе есть Феникс, который является владыкой всех пернатых. Разве лев Сюаньни не боится Целиня, а птица Сушуан не трепещет перед Фениксом?» «Когда-то я тоже недоумевал по этому поводу», — ответил Додзюгун. «Но потом я узнал из древних книг, что Сушуан является божественной птицей Запада, а Сюаньни можно считать главой всех зверей, покрытых шерстью. Поэтому неудивительно, что они борются за свое главенство. Вероятно, Целинь и Феникс не станут по всяким пустякам возиться с ними. Но уж если они схватятся друг с другом по-настоящему, то сражение между ними неизбежно. Несколько лет назад я проезжал по этой дороге и видел птицу Феникса, которая билась с птицей Сушуан.